Глава первая. «Сюда!» — крикнула Шпрота и рывком открыла дверь купе. «Давайте скорее!» Она кинула на одно сиденье дорожную сумку, на другую — куртку, а сама плюхнулась на место у окна. «Ох, вечно ты куда-то гонишь!» — простонала Фрида. Она со своим до отказа набитым рюкзаком едва не застряла в двери. «Где остальные?» — спросила Шпрота. «Да придут сейчас!» Закрыв дверь, Фрида с трудом втиснула рюкзак в багажную сетку. «Положи свою куртку вон туда, на пустое сиденье, и затяни шторку», — сказала Шпрота, «а то к нам еще чужие начнут соваться». Мимо них по коридору вагона протиснулось несколько мальчишек из их класса. Фред показал Фриде язык. А Тортик и Стив принялись косить глазами, кто кого перекосит. «Посмотри на этих идиотов!» — захихикала Фрида. Состроила им свою самую противную гримасу, закосила глазами в ответ и затянула шторку. Мальчишки побарабанили по стеклу и протолкались в соседнее купе. «Значит так...» — Фрида плюхнулась обратно на свое место. «Пигмеи сидят за стенкой. Вилли пока еще нет. Но он наверняка скоро появится». Шпрота вытянула свои длинные ноги на сиденье напротив. «Ну, тогда скучать не придется». Дверь купе снова открылась. Из-за шторки показалась голова Мелани, которую многие в классе называли не иначе, как «красотка Мелани». «Ну как, найдется тут местечко для еще двух диких кур?» «Заваливай!» — махнула рукой Шпрота. «Труда с тобой?» «Конечно!» Мелани втащила в купе громадный саквояж. «Доброе утро!» — сонно пробубнила Труда. «Боже! Чего ты в него напихала?» Шпрота помогла Мелани загрузить саквояжище в багажную сетку. «Небось, весь свой туалетный столик прихватила!» «Ха!» Мелани уселась рядом с Фридой и убрала с лба локоны. «Шмотки, конечно! На море никогда не знаешь, какая будет погода!» Шпрота пожала плечами. «Главное, чтобы ты не забыла свою цепочку!» «А как же!» Мелани принялась до блеска натирать платком свои лаковые туфли. На шее у нее болталась серебряная цепочка с куриным пером. У трех других девочек тоже было по перу, но они висели на простых кожаных ремешках. Перо было отличительным знаком их банды, и лишь настоящая дикая курица имела право его носить. «Кажется, мы поехали», — сказала Труда. Поезд вздрогнул и тронулся. Он медленно выкатил из темного вокзала, и купе залило солнечным светом. «Самая подходящая погода для нашего путешествия на остров, верно?» Мелани вытащила из куртки пакетик с желатиновыми медвежатами и предложила остальным. «Вот, за то, чтобы наша классная поездка получилась суперклассной!» Шпрота и Фрида угостились, но Труда покачала головой. «Нет, спасибо. Я на диете». «Это с каких пор?» — удивилась Шпрота. «С позавчерашнего дня». Труда смущенно подергала себя за челку. «Я уже похудела на полкило. Ну, почти». Мелани захихикала. «Диета во время школьной поездки? Неплохая идея. При той кормежке, что нас там, наверное, ожидает». «Это точно», — согласилась Шпрота. Поезд тем временем выехал на железнодорожный мост. Под ними заблестела в солнечном свете грязная вода реки. Шпрота посмотрела в окно и пальцем вывела на пыльном стекле свое имя. «Знаете, я страшно волнуюсь», — призналась она. «Да неужели?» — хмыкнула Фрида. «Еще вчера Ты пыталась уговорить нас притвориться больными, чтобы мы могли остаться дома. Ну, вчера, протянула Шпрота. Мало ли, что было вчера. Пигмеи за стенкой горланили футбольные песни. Какая бездарность, фыркнула Мелани. Как думаете, может и нам что-нибудь спеть? Шпрота застонала. «О, нет! Избавь нас от этого, пожалуйста!» «У Мелани хороший голос», — заверила Труда. «Она даже в хоре поет. Первая сопрано». Труда была самой большой фанаткой Мелани и просто молилась на нее. 24 часа в сутки. «Это великолепно!» Шпрота язвительно поморщилась. «Но если она начнет здесь петь, я выпрыгну из окна!» Мелани только было открыла рот, чтобы отпарировать чем-то явно не слишком любезным. Как в дверь купе постучали. «Проводник!» — пролепетала Труда. «Боже, где мой билет?» Но это оказался всего-навсего тортик. Самый низенький и шумный член банды пигмеев. «Салют, пернатые! Тут вам послание!» Выпалив это, он бросил Фриде на колени свернутый листок бумаги, сделал книксон и с треском захлопнул дверь. «О!» — закатила глаза Мелани. «Бьюсь об заклад? Это любовное послание! Тортик под Фриду уже давно клинья подбивает!» «Ерунда какая!» — буркнула Фрида, но все равно покраснела как рак. «Он Мелани раньше тоже любовные письма присылал», — прошептала Труда заговорщицким тоном. «Да ведь с тех пор уже 100 лет прошло», — возразила Шпрота. «Давай, Фрида, читай уже, что там». Фрида нехотя развернула листок. Остальные куры с любопытством придвинулись к ней. «Это не любовная записка», — заметила Шпрота. «Это же Фреда Каракули». Фред был у пигмеев шефом. Фрида стала читать вслух. «Предупреждение диким курам». «Взгляните, он даже не знает, как правильно пишется «предупреждение». Почему бы им не переименоваться из пигмеев в грамотеев?» «Да что еще за предупреждение такое?» — спросила Труда, обеспокоенно поправляя очки. «Сейчас». Фрида разгладила листок. «Не так-то легко разобрать». «Настоящим мы, грозные пигмеи, заявляем, что в чужих краях мирный договор с жалкими дикими курами теряет силу. Так что берегитесь вы, курицы. Подпись — пигмеи». Фрида подняла голову. «О, нет! Опять начинается!» «Я так и думала!» — торжествующе воскликнула Шпрота и хлопнула в ладоши. «Отлично! Они об этом пожалеют!» «Но ведь на корабле мирный договор еще действует или нет?» — спросила Труда. Уже от одной мысли о пароме, на котором им предстояло переправиться на остров, она слегка позеленела. «Только бы они не стащили мои блевательные пакетики, ведь у меня обязательно начнется морская болезнь!» Шпрота пожала плечами. «Думаю, об этом можно будет договориться. Я улажу это с Фредом». «Да и качает на этих паромах совсем не так уж сильно», — попыталась ободрить Труду Фрида. «И, кстати...» — Мелани снова хихикнула. «Кстати, твоей диете качка пошла бы только на пользу». Труда смогла выдавить из себя лишь вымученную улыбку.